Глава 5. Властелины никогда не проигрывают. «Этот эльф из ума выжил», — раздавался разъяренный голос Ника. «Тренировки тренировками, но о травмах речь не шла». «Эрину не помешает улучшить навыки боя», — не соглашался с ним Кай. «Магия — это хорошо, но есть места и ситуации, где магию применить нельзя, а Эрин обладает особым талантом эти ситуации притягивать. Энтериаль не причинит ему вреда». «По-твоему, это не вред?» — заговорил Лави. «Элион пользуется дурной славой у эльфов». «Уверен, его это мало заботит, зато он пользуется хорошей славой у демонов». «Надо же, а вот это интересно. Значит, светлого эльфа любят в королевстве демонов. Забавно». «Он сам демон во плоти». Это снова Ник. «Впрочем, я не затем сюда пришел. Просто хотел предупредить, что некроманты решили отыграться за мое поражение в соревнованиях. Слышал разговор двоих ребят, что они приготовили для Эрины какую-то подлянку. Вмешиваться, правда, не стал. Лучше знать о нападении, чем ждать его в любой момент». «И когда же нам ждать гостей?» — спросил Кай. «Сегодня ночью. Слухи о том, что Эрин нездоров, уже расползлись по Академии». «Интересно, как они будут выманивать меня из комнаты?» «Этого не знаю», — ответил Ник. «Но ночевать остаюсь здесь, тем более учитывая, что Эрин еще не пришел в себя». «Я в порядке», — открыл глаза и заставил себя сесть. Лечение Лайлы помогло. Снова ощущал себя сильным и здоровым. Боль в ноге окончательно исчезла, а злость на эльфа только увеличилась. «Может, взять пример с некромантов и устроить эльфу сюрприз?» «Так и поступлю. Только в конце недели, чтобы тот не отказался от тренировок». «Эрин!» Тут же обступили меня друзья. «Как ты? Что было на тренировке?» «Энтериаль использует подлые трюки», — ответил я. «И дерется не только мечом, но и всеми частями тела. В бездну Энтериаля. Что там с некромантами?» «Заправляет у них Айрит». Ник сел на мою кровать, а я подумал, что польза от такого братца неоспорима. Все-таки хорошо, что он не погиб. «Не знаю, кто с ним придет, но в его компанию входит еще 5 человек. Мрачные типы. Я мало с ними пересекался и ничуть об этом не сожалею. Что будем делать, Эрин?» «Ждать», — усмехнулся во весь рот. «Ожидание — это скучно. Поэтому, пока у нас выдалось время, мы решили немного развеяться и подготовить для некромантов парочку приятных и не очень сюрпризов. Причем мы проявили завидное единодушие. Даже Лави помогал нам сражаться с витками заклинаний, несмотря на свою светлоэльфийскую сущность. Шум носился следом, радостно выдавая отдельные слоги и окутывая меня теплом. А время давно уже перевалило за полночь. Может, не придут? Свет в комнате погас. Нет, мы и не услышали шагов. Некроманты умеют передвигаться без лишнего шума. Только внезапно сгустились тени вокруг нас. А когда потухли светильники, тьму можно было, казалось, пощупать пальцами. Я лег на кровать и закрыл глаза, изображая безнадежно больного. Кай сел за стол, вглядываясь в темноту, а Ник и Лави замерли у двери, чтобы вошедшие сразу их не заметили. «Сонные чары!» Одними губами прошептал демон, но я его услышал. Впрочем, все чары мира сейчас нам были нипочем благодаря защитному пологу, заботливо созданному Лави. Но Кай ради поддержания картины опустил голову на руки, словно заснул. Дверь тихо скрипнула. Первый смертник перешагнул порог и охнул, падая под ноги более удачливым соратникам. Ничего серьезного, всего лишь ловушка остолбенения. «Ты чего?» — склонился над ним второй. «Они ж спят». Пострадавшего оттащили в сторону, и второй некромант попытался проникнуть в нашу крепость. Этому повезло сделать 2 шага, прежде чем он покрылся пупырышками. Может, мститель и не заметил бы такого конфуза, если бы пупырышки не чесались. Поэтому мгновение спустя он вылетел из комнаты, на ходу раздирая кожу ногтями. Третий и четвертый запрыгнули внутрь разом. И как только не стукнулись лбами. Лави и Ник исправили это недоразумение, хорошенько приложив их друг об друга. Еще двое, в числе которых был тот самый Айрит, решили спастись бегством. Но это мы предугадали. Оба увязли в липкой паутине, за долю секунды появившейся вдоль стен. Я спрыгнул с кровати и вышел в коридор. Кай последовал за мной. «Что же вы не проходите, ребята?» — поинтересовался у некромантов, которые выпучивали глаза, словно жабы. «Мы сидим, ждем. Нехорошо». «Нара...» — раздалось из-за спины и повеяло осуждением. Шуну гости тоже не понравились. «Взгляни, Кай, а не Айрит ли это?» — обернулся к демону. «Точно, Айрит», — подтвердил тот за могильным голосом, и глаза Кая полыхнули алым. «Зачем пожаловали? Зельями разжиться или печеньем к чаю?» Откуда у нас могло взяться печенье, спрашивать не стал. Слишком уж злым казался демон. Ссора с Наиной плохо на него влияла. И с этим надо было что-то делать. Некроманты тоже впечатлились, потому что начали мелко дрожать и пытались произнести нечто невнятное. «Увы, после полуночи гостей не принимаем», — вздохнул я. «Вон!» Паутина резко сжалась, и некроманты полетели по коридору, словно их выпустили из большой рогатки. Те четверо, что не увязли по самые уши, успели улепетнуть раньше. А я стоял и улыбался им вслед. Стоит ли говорить, что утром я пребывал в отличном настроении? Настолько замечательном, что даже вызов к ректору не смог его испортить. Наоборот, я обрадовался Редиусу как родному. И даже не разозлился, когда он осторожно поинтересовался, почему к целителям поступил некромант со странной чесоткой. «Надо лучше следить за гигиеной», — с улыбкой ответил я. «Глядишь, и к целителям не придется бегать». Редиус сначала покраснел, затем побелел, а потом и вовсе пошел пятнами, но промолчал. Видимо, понял, что сопротивление не даст никаких результатов. Только спросил. «За что?» «Да уж не просто так», — ответил я. «Увы, кто-то забыл, что не стоит злить более сильного противника. Не беспокойтесь, все вопросы мы решили. Если не будут дураками, больше жалоб не последует». «Идите, Вестер». Редиус устало махнул рукой. «Все равно, что бы я ни сказал, вы поступите по-своему». «Абсолютно верное замечание», — подтвердил я. «Хорошего дня». И легкой походкой направился прочь, пока Редиус не припомнил мне еще какие-нибудь прегрешения. Настроение не испортил и Снежок, который вдруг вознамерился проверить мои знания по травологии. После времени, проведенного в оранжерее, в травах я не запутался, чем удивил профессора. Судя по кислому выражению лица, удивил неприятно. Но придраться было не к чему, и Снежок переключился на других студентов, а я сидел и смаковал подробности своей маленькой мести. Возможно, так бы все и продолжалось, если бы на второй паре нас не ждала артефакторика. Вчерашняя трещина тут же заныла, напоминая, как неудачно прошла первая тренировка с Антериалем. Да, я остался непобежденным, но и проклятый эльф, похожий на чучело, тоже. Он снова опаздывал, и в сердце даже начала тлеть надежда, что Антериаль не почтит нас своим светлым присутствием, когда дверь со скрипом открылась, и мы единогласно охнули. Потому что эльф превзошел сам себя. Ярко-алый жилет, желтые бриджи, бежевые высокие сапоги — это еще полбеды. Но вот яркие перья, украшавшие сложное переплетение прядей на голове, мы не заметить не могли. Перьев было так много, что голова Элеона походила то ли на распотрошенную подушку, то ли на подставку, то ли на чучело экзотической птицы. «Доброе утро!» — лучезарно улыбнулся эльф. «Рад видеть, что вы внимательно меня слушаете и готовы к новым свершениям». Студенты наконец-то вспомнили, что глазеть на преподавателя неприлично, и отвели взгляд. А я и не подумал. Раз уж вырядился как пациент лечебницы, стоит ли вспоминать о приличиях? «Но прежде чем мы окунемся в новую, безумно интересную тему, надо решить один очень существенный вопрос. Вестер». «Что?» — откликнулся я. «Где ваша форма? Вы же обещали показать нам это чудо магии. Про форму я не забыл. И теперь выложил на стол немного поеденные Шуном пиджак и брюки. Эльф склонился над ними с видом ученого, исследующего новую магическую формулу. Потыкал лакированным ногтем. Чуть ли не на зуб попробовал. «Интересно», — протянул он. «Как думаете, Вестер, кому вы настолько перешли дорогу?» «Что тут гадать?» — хмыкнул я. «Костелянша не взлюбила меня с первого взгляда. То форма не поддавалась заклинаниям изменения размера, то и вовсе попыталась меня задушить». «Как занимательно! Если позволите, я заберу ее для дальнейшего изучения, а сегодня вечером после тренировки мы вместе сходим к Костелянше и подберем для вас подходящий комплект». Я не стал противиться. Зачем мне форма, которую даже нельзя носить? Пусть забирает, изучает и даже режет на кусочки. Впрочем, и другой комплект надевать не хотелось. Даже если его проверит Энтериаль, потому что я привык обходиться без форменной одежды. Благо, что мой гардероб вполне мог ее заменить. А теперь о теме нашего урока. Элион одарил нас еще одной сияющей улыбкой. Сегодня мы с вами научимся создавать простейшие талисманы. Причем здесь талисманы в артефакторике, спросите вы. Записываем. Талисманы — предмет направленного действия, которые создаются с помощью магических ритуалов и несут целевой эффект. Артефакт — уникальный предмет, обладающий магическими свойствами высокого уровня, который может использоваться в различных сферах магического влияния. То есть, если проще, действие талисмана весьма ограничено. Вы хотите повысить свою магию — вы ее повышаете. Хотите любви — получаете любовь. Использование артефакта более многогранно. Это и боевая магия, и повседневная жизнь, и прочее. Артефакт сильнее, создать его сложнее. Это целое искусство. Поэтому даю вам пару минут решить, что вам нужно на данный момент больше всего. И мы приступим. Что мне нужно? Я задумался. Защита? С защитой справлюсь и сам. Любовь? Вспомнилась Лайла. Нет, с любовью тоже повременим. Магия? Да. Пожалуй, усилить магию не помешает. Особенно, если учитывать, что еще неделю предстоит тренироваться с Антриалем. А может, удача в бою? Тоже вариант. Значит, повысим свою удачливость. Готовы? Спросил эльф и, не дожидаясь нашего ответа, взмахнул рукой. Яркие перья из его волос взметнулись в воздух и дождем усыпали наши парты. А когда дождь иссяк, перед каждым студентом лежало всего по одному перышку. Мне досталось ярко-синее с бледно-голубыми точками. «Итак, объясняю принцип работы». Эльф перехватил пальцами изумрудное перо. «Сначала нужно наполнить себя энергией. Эти дни вы должны были тренироваться. Для тех, кто не терял времени зря, будет легко дотянуться до привычного источника. Тем же, кто на выходных занимался чем угодно, только не тренировками, и так выразительно покосился на меня, будет куда сложнее. А вчера мы что, бабочек ловили? Хорошо, что целители умеют сращивать кости, а то хромать бы мне еще несколько недель. После того, как вы ощутили прилив силы, Энтериаль продолжил расхаживать по классу. «Необходимо ее сосредоточить в области груди. Для этого зажимаем перышко между ладонями и прижимаем к груди, а затем маленькими толчками вливаем в перо силу. При этом произносим заклинание «Аом Аригато» и представляем ожидаемый эффект. То есть, если вы хотите любить и быть любимым, представляете себя рядом с девушкой или юношей своей мечты». Чем ярче вы ощутите эмоции, тем большей силой будет наделен талисман. Когда вы ощутите, что больше магии влить не получается, зовете меня. И я оцениваю результат. Вроде бы ничего сложного. Я потянулся к оранжерее, где шелестели арацении. Нашел среди них Паулину и попросил поделиться силой. Поначалу цветок не отвечал. Но затем пальцы рук и ног начало едва ощутимо покалывать. В ушах зашумело, но неприятные ощущения быстро прошли. Аккуратно подцепил с парты перышко и зажал так, как показал Энтериаль. А затем произнес заветное «Аомаригатта» и представил... Ночной ветер взъерошил волосы. Его порывы холодили лицо. Я стоял у обрыва и смотрел вниз. На другой стороне пропасти тоже виднелся кто-то. Мой враг. Темный, который жаждет моей гибели. Руки крепче сжали меч. Я прыгнул вперед, не боясь высоты, чтобы ноги коснулись земли по ту сторону бездны. Противник не отшатнулся, не попытался сбежать. Он сделал шаг вперед, и я замер, потому что оружие не слушалось. Меч выпал из рук. Я попытался открыть глаза, прервать видение. Ничего не вышло. Тень передо мной произнесла заклинание, и в грудь полетел черный шар с огненными сполохами. «Вестер!» Кто-то ощутимо бил меня по щекам. «Эрин, да что с тобой? Я сказал представить, а не входить в транс!» Я наконец-то открыл глаза. Виски тут же пронзило болью. Такой сильный, что едва сдержал крик. Но темнота быстро расползлась, позволив увидеть бледное лицо Энтериаля и выглядывавших из-за его спины однокурсников. «Что произошло?» Только и спросил я. «Это ты нам должен рассказать», — покачал головой Элион. «Я не знаю». Эльф протянул руку, чтобы выхватить перышко из моих скрюченных пальцев, но неожиданно отпрянул и поморщился. «Вестер, я просил создать талисман», — прошипел он. «А не темный артефакт. Немедленно опусти перо на стол». Я послушался. Синее перышко едва заметно светилось, притягивая взгляд. Энтериаль занес над ним руку и покачал головой. «Боевой артефакт третьего уровня», — огласил он. «Задание полностью провалено. Эрин, чего же ты пожелал?» Я промолчал, справедливо рассудив, что чем меньше знает эльф, тем в большей сохранности моя жизнь. Забрал перо с парты и опустил в карман. Боевые артефакты — редкость, ими не разбрасываются. Но все-таки... Что это было? «Поговорим на тренировке». Энтериаль решил не устраивать разбирательств при всей группе. «Попрошу об одном. Не пытайся повторить то, что сделал на занятии. Не хватало нам еще наводнить Академию артефактами непонятных свойств. Вестер отдыхает, все остальные продолжают. И помните, талисман — всего лишь талисман». Справедливости ради стоит заметить, что к концу пары на всю группу было создано только два талисмана. Любовный у Мариты и защитный у Легроса, одного из светлых. Все остальные с треском провалили задание. Нестройные ряды студентов потянулись к выходу, а я остановился, ощутив цепкий взгляд Элиона. Эльф словно раздумывал, стоит ли мне говорить о чем-то. «Что?» — напряженно спросил я. «Да ничего», — устало ответил Энтериаль. «Просто решил, что тебе стоит знать. Артефакты подобного рода не создаются просто так. Они приходят, когда нужны. Значит, тебе предстоит битва, Эрин Вестер». «Я не боюсь битв», — ответил куратору. «Потому что не собираюсь проигрывать. До встречи на тренировке». И поспешил уйти, пока Элион не надумал сказать еще что-нибудь глупое. «Не буду тратить на него перерыв. Хватит с меня пары».